11. На Талановской даче. Бывает такое, лес на глазах сменяет настроение, зримо и ощутимо. На даче в Сокольничьей роще мушка бежала праздничным лесом, нарядным, трескучим в предзимней голости, обратно линялым, выцветшим, неживым. Дерево давно потеряло лист. Опустевшие гнезда на вздыбленных ветках торчали безжизненно, как клубки, проткнутые спицами. Ели поблекли, поредели, осунулись. Мокрое солнце декабря успевало к полудню забраться к вершинам рыжих корабельных сосен, а после полудня скатывалось с небосклона огненным колесом. Но не солнце тому виною. Смену настроения подготовило невезение. Мушка бежала почти в припрыжку, как девочка-гимназистка, радость подгоняла. Час назад получила роль у Корша. И какую? Через 3 дня новый спектакль, особый коршевский трюк для привлечения публики. Каждую пятницу — премьера. И на утреннике, дежурном спектакле для студентов, мушка будет играть Аннушку, горничную в днях нашей жизни. Глама против и определила отдать роль своей компаньонке. Конечно, Приме дозволено распределять партии, но Корж проявил твердость, и вот у мушки первая человеческая роль. Правда, Глама во врагах обнадежила обещание Диночкиной матери непременно решить случай, ради которого она, мушка, и помчалась после репетиции в Сокольники, надеясь застать Дину на даче. Таланова-старшая, конечно, сильно сдала, подурнела, но и в шелковом пеньюаре с попельётками на голове и похитоской на блеклых губах оставалась заметной женщиной. Кажется, от нее несло коньяком. Но мушка за неимением времени дальше прихожей проходить отказалась и утверждать не взялась бы, точно ли мать Диночки с утра не трезва. Таланова слегка прищуривалась от табачного дыма, слегка покачивалась, слегка заплеталась языком, но трезво мыслила и, главное, все же дала подсказку. Трудность выселения бакинщиков, уплотнивших квартиру профессора Подснежникова, решаема через Муханова, Диночкиного ухажера. Нужно искать протекции. С его-то крепкими связями. И обнадеженная мушка помчалась искать протекции на дачу, где третий день, по словам матери, обреталась Дина, взявшая отпуск на службе в своем через уптопе. И вдруг обидная промашка. Дины на даче не оказалось. Мушка долго жалась к пилонам ворот, пыталась перекричать лай собак. Собаки, прежде знавшие ее, свирепо кидались на забор. От входа виднелась башенка зимнего сада и окна мезонина, и никаких признаков жизни. Но за дачей выстроен дом для прислуги. Мушка повернула влево вдоль забора. Заглядывая в щелки, прошла кухонный флигель, баню, сарай-конюшню. Водокачка пещеры с гротом и водопадом молчала, зато собаки перемещались вслед за гостей. Показалось, за ней псами кто-то наблюдает. Но и из дому прислуги никто не выглянул на крики. Не мог же участок оставаться без сторожа. И все же, спустя почти час блужданий и ожидания, пришлось убираться ни с чем. Мушка рассчитывала заночевать у Дины и утром направиться на репетицию прямо с дачи. Поворотилась. В спину долго подгоняла собачья брехня. Едва солнце зашло за сосны, в лесу разом стемнело. И хотя сумрак не тьма, но идти одной по лесу в закатный час, как проникнуть в злой сон. Откуда-то сбоку доносился звук кузнечного молота, должно быть, с отобранной ляминской дачи. Звуки кузни разбивали одиночество леса и чуть-чуть придавали храбрости. Чтобы унять свои страхи, направляясь к пожарной вышке, мушка вспоминала игру в кигельбан на Талановском участке, летний крокет, зимний каток. Как кружили пары, играла музыка, и пещера с водопадом, законсервированная на зиму, отдавала свой ток на освещение катка. В лучах прожектора мерцали снежинки, и девочкам, трем подругам, кружившимся на льду в особых, с меховыми опушками, костюмчиках для катания, мир казался исключительно счастливым, безбедным. За пожарной вышкой, возведенной в роще в складчину несколькими купцами, хозяевами дач, насыпан искусственный курган, где устраивали тир. Теперь вышка казалась грозным колоссом, курган — могильным холмом. Тропинка огибала холм и дальше спускалась в низину к Путяевским прудам. Перед прудами тропа раздваивалась и даже на три стёжки делилась, а где и на четыре. И тут главное — не проскочить поворот на плотину между Моржовым прудом и Змейкой. Важно не угодить на чёртов пруд. Помимо гиблости того места, болотистости, про чёртов и нехорошие слухи ходили. Здесь не слышались ни кузня, ни псарня. Отсюда не виделась пожарная вышка, шагнувшая за высокий частокол. Лес притих. И едва вспомнилась недавняя страшная история про нападение на девушку и старуху, как повторилось ощущение чужого присутствия. Будто кто крадется сзади, догоняет по тропе. Мушка оглядывалась, убыстряла шаг, снова оглядывалась, прижимая редикюль к пиджачку, подбитому тюленьим мехом. За спиной никого, но дурацкое ощущение не проходило. Лес насторожился. Узкая юбка замедляла шаг. Завернув за курган, встала, ожидая, встречая лицом того, кто выскочит из-за поворота. Лес онемел. Простояв с десяток секунд, как вечность, не дождавшись преследователя, выглянула из-за кручи и увидала невдалеке френч защитного цвета. Низенький человек не направлялся в сторону кургана и прудов, а удалялся от них, сойдя с тропы и с хрустом ломясь через чащу. Сердце буйно заколотилось, все-таки не обмануло, крался кто-то. Развернулась в обратную сторону и припустилась бежать от лесного человека. Дрожа, запыхавшись, выбралась к плотине. Здесь чуть разведнелась. На пруды пока не легла темнота. В водах отражался закат. По плотине впереди мушки шел мужчина в испачканной одежде с пустой авоськой. Он не сразу заметил девушку, но, видимо, ее метания и сомнения догнать путника или попридержать шаг, ее пристальный взгляд в макушку обеспокоили впереди идущего, и он стал озираться. Потом замедлил шаг, и мушка замедлила. Он оборачивался, она останавливалась. Он шел, и она продолжала движение. Расстояние между ними сокращалось. Походило бы на игру, не будь все происходящее в вечереющем промозглом лесу. После прудов оставалась узкая полоса леса, а там можно выбраться огородами и старослободским переулком к макаронной фабрике «Динго». У «Динго» всегда толкутся извозчики. В конце плотины, на входе в лес, мужчина встал и развернулся к приближающейся девушке. Снова остановилась и мушка. Поняла, уходить тот не собирается. Человек с авоськой почему-то не так страшен, как тот во френче. Мужчина сделал шаг навстречу. Мушка отступила. Тот что-то проговорил, она не разобрала. Но голос... Со звуками его голоса в ней вообще ушел страх. Они сходились навстречу друг другу. «Погодите, не убегайте. Я не хочу вам плохого». «Костик? Мушка, а я ведь узнал вас. Почти сразу узнал. Напугать боялся. Здравствуйте, Костик!» «Здравствуйте!» «Здравствуйте, дорогой Костик!» «Здравствуйте!» «Здравствуйте! Можно я вас обниму?» «Можно!» Мушка ткнулась лбом в бородку. Он успел почувствовать дрожь хрупкого тела, и сердечко колотится. Показалось, ее дрожь передалась ему. «Разве так обнимают? Вы меня и за мышки не взяли». «За мышки? За плечи? Шутите? Я просто очень-очень рада видеть вас. Порядком напугалась. За мной кто-то увязался». «Вы смелая девушка. Одна в лесу в поздний час». «О, я невероятная трусиха. Я искала встречи с Диной, а их дача вроде бы безлюдна. Здесь, у чёртова пруда, когда-то надругались над соседкой моей. Громкий был случай по округе. Вы, должно быть, слышали про дочку часовщика Гравве?» «Слышала. А где чёртов пруд?» «У чёртова моста». «Я моста и не видела. Позади остался. А вы знаете, тут есть тропы закольцованные. Попадёшь на такую и будешь плутать часами». «Да правда ли то?» «Правда. А ещё говорят, тут в лесу есть одно дерево особое, а на нём икона. И если икону отыщешь, то из закольцованной тропы сойдёшь». «Как в недобрых русских сказках». «Да давайте выбираться. И по дороге расскажете, зачем вы здесь. Нам лучше до темноты выйти к фабрике Динго. Там извозчики всегда есть». «Представьте, и я так наметила». «Давайте руку». Мушка с удовольствием протянула руку. Сейчас так хотелось довериться, на верного положиться. Слезы стояли в глазах, хотя секунду назад она не помышляла плакать. Теперь стало остро жалко себя из-за пережитого страха, промозглости леса, из-за несвидания с Диной, из-за потраченного впустую времени, ведь бакинщики по-прежнему распоряжаются в квартире. Отец, бабушка и сестрёнка жмутся в комнате, не в силах ответить на хамство. Костик уверенно вёл её по узкой тропе на свет, брежущий меж редеющим частоколом леса. «Костик, вы хорошо знаете дорогу». «Я вообще её не знаю». «А как же мы найдём выход?» «С Божьей помощью найдём». «Вы перестали заикаться». «Когда я не волнуюсь, я почти не заикаюсь». «Вы сейчас можете не волноваться?» «Зачем же человеку волноваться в лучшие минуты его жизни?» Ветра не было, птиц не слыхать. Звуков города и подавно, лишь сбившееся дыхание у двоих, казалось, лес подслушивает. «Хотите, я вам стихи почитаю?» «Хочу». «Слушайте. Звезда меняется в объеме, стареет мир, стареет лось. В море и солёном водоёме нам как-то побывать пришлось. Где волны издавали скрип, мы наблюдали гордых рыб. Рыбы плавали, как масло, по поверхности воды. Мы поняли, жизнь всюду гасла от рыб до Бога и звезды». Сноска из стихотворения «Приглашение меня подумать» Введенского. «Хорошие стихи. Вы сочинили?» «Нет, что вы. Поэт один читал в толпе у телеграфа. Я запомнил». «А что вы в лесу делаете?» «Я в третий раз в Сокольниках. Просеки и Путяевские пруды плохо знаю. Навещал коллегу из аптекарской оранжереи на её даче». Напрашивалась. «Она красивая?» Но мушка не решилась. «Она заболела?» «Нет, она здорова. Просто мы пересаживаем некоторые редкие растения коллекционного фонда в её теплицу. Спасти остатки от уткина, нашего доморощенного мирабо. Понимаете, в Риезе и Гуцмане, например, вывезены из туманных лесов Эквадора. Им влажность требуется и прохлада. Можете ли представить, розетка листьев в Риезе удерживает в себе под 20 литров воды. Но если возле них жечь костры, устраивая субботники, я не поручусь, что растение не повредится. А эпифитные... Вы меня перебиваете. Я могу об оранжерее говорить без остановки. И тут же волнуюсь. Не собираюсь перебивать. Как интересно. Вот возил сотрудницы пробковые спилы для Тилансиевых. Их участок между дачей Ляминых и другой, где пещера и грот с водопадом. Ой, с пещерой и водопадом Талановых дача, Диночкина. А ваша коллега не боится, дачу отберут? У Ляминых, слышала, отобрали. Конечно, слышал. У неё не отберут. И снова просилась, потому что красивая. И снова не решилась. Она революционерка? Ее отец старый большевик, хоть и из купцов. У них даже Крупская тут бывает. А вы Талановых навещали? Не попала. Не знаете, почему собаки, прежде дружившие со мной, теперь приняли за чужую? Вероятно, они голодные. Так значит, там действительно никого не было. И, может быть, несколько дней. Странно. Одна трудность сегодня завела меня на даче. Никто мне не поможет, кроме Муханова, Диночкиного поклонника. Он совслужащий, высокого ранга, у него связи крепкие. Нас на днях уплотнили, и мы не против, чтобы забрали две, ну, три комнаты из семи. Но бакинщики... Бакинщики? Осторожнее, дерево повалено. Да, невенчанная их фамилия. Он работает бакинщиком на Москве-реке. Она на кожевенном производстве где-то. И представьте, вдвоем заняли 5 комнат, а в 2 теперь вынуждены ютиться мы, я с бабушкой и сестренка с нашим отцом. Папа профессор, уважаемый человек, трудится в госпитале Красного Креста. Неужели ему не положен отдых дома? Держитесь, вы сами осторожнее. Не задел вас? Я органически не выношу насилие. Для меня мир разрушается, когда вижу несправедливость, словно небо падает, а земля вместо неба встает. Мы в детстве играли в такую игру «Достань до неба». Тогда и не подозревали, как небо близко к каждому из нас. Знаете, я сама не отношусь ни к каким партиям, не несу вреда партии большевиков. Мирно служу в театре, насколько сейчас вообще возможны мирные занятия. Так отчего же я попала в буржуи и в гонимый класс? Знаете, а я видел вас на прицепной платформе. Вы женщиной-змеёй работали. Мне очень понравилось. Только холодно вам. Да, мы закрыли ту антрепризу. Трамваи почти не ходят. Что же вы не подошли? Смешался. Ждал встречи. И вот как неожиданно в лесу. Вы мой спаситель сегодня. Да, но как с бакинщиками помочь? Никак. Их привел контролер. Он жилец нашего дома, как будто и сам сконфужен. Но над ним есть начальство. Шастает там один пустоглазый. Неприятный тип. Он-то все и решает. Если невенчанным негде жить, пусть живут с нами. Но отчего же большую площадь занимать вдвоем? Отчего так беспардонно пользоваться нашим скарбом? Я возмутилась. Карб... бакинщик поднял скандал. Я бы ввязалась, но через мои протесты могут пострадать близкие. На бабушку так прямо страшно смотреть, как она напугана. Я никогда большевикам не смогу простить испуг в ее глазах и никогда не прощу ту ненависть, какую они возбудили во мне. А стоит ли ненавидеть Мушка? Когда Зоя уходит на производство, а Карп остается дома, он теперь часто дома. Работа бакинщиков временная, больше по теплу. Тогда он скрытно от жены ест яйцо. Скорлупу прячет или выкидывает, а объявившаяся к вечеру Зоя обвиняет мою бабушку в краже их яиц. Яйца у невенчанных посчитаны. Жена также считает и картофелины, и метит масло в бутылке, не отливают ли у них. И счет ее продолжается бесконечно, из вечера в вечер. Чепуха на чепухе. «Бабушка моя, выпускница Смольного, вы представляете, чтобы смолянка взяла чужое? Когда нас с папой нет дома, Карп шантажирует бабушку, грозится свалить на нее пропажу яиц и требует взамен то ситечко для заварки, то ножницы, то еще какую вещицу, и все безвозвратно. Бабушке и сестре настрого приказано не высовываться из комнат до нашего прихода, так Карп просовывает им под дверь петиции на тетрадных обрывках. До чего мы дошли? Грубое животное бакинщик и полоумная его жена устраивают бабушке головомойку и кричат: «У вас, буржуев, руки по локоть в крови!» Я от обиды за мою старушку страдаю так, будто мне дали пощечину. Я завтра же к вам. Скажите адрес. Помню лишь улицу. Теперь нас проживает 6 человек в квартире, и мы вынуждены лишиться гостиной, спальни родителей, детской, столовой. За нами остался папин кабинет и бабушкина спаленка, а кухню мы делим с уплотнившими. У папы дежурство, у меня репетиции. Мы стараемся чередоваться. Страшно даже на час отлучаться из дому. Я никогда не считала себя собственницей, не болела вещизмом, но не представляла, как больно наблюдать чужих людей, пользующихся тем, что принадлежит тебе. Какое же в том унижение! «Слышите регот? Лошади? Спаси Христос! Вот и выбрались!» «Так то не Бог, вы меня спасли!» Константин отпустил руку, в глаза внимательно посмотрел. Разные. Один светлее, другой чернее, а цвета не разобрать. Почему-то они все в темные часы встречаются с этой девушкой, светлой девушкой. Чуть приоткрытые губы, чувственный рот, на холоде к ночи заметен порог дыхания. «Веруешь?» Не ожидал такой прыти от себя, перешел на «ты». «Верую ли? Вот какая моя вера. Есть в мире нечто необъяснимое пониманием, что стоит учитывать человеку». «Ясно. Сейчас Старослободским пройдем и найму вам извозчика». Руку больше не взял, и она не протянула. Просто шла рядом. Снова заговорили, как малознакомые. В городе улетучилось сблизившее в лесу. «Нас с Сретенский?» «Нет, на Кузнецкий мост». «На Кузнецкий?» «Попробую Дину в Красном Петухе застать. А вы знаете, пожалуй, приходите в пятницу на премьеру. Я Аннушку играю. Короткая роль, но все же роль». «С удовольствием». «Театр Корша, знаете? Третий театр РСФСР теперь называется. Обязательно приду. А как же все-таки с бакинщиками? Пусть я чужой вам человек, но позвольте помочь. Очень прошу». «Нет». «Твердое слово?» «Твердое». «Значит, чужой». Об аудиенции в четверг Леонтий Петрович успел позабыть, потому что в назначенный день инкогнито не явился. Ну, не явился и не явился. Стоит ли помнить о пустяках, странностях и чудаках, когда сама жизнь вокруг достаточно дика? Философия существования сузилась до мельчайшего, кратчайшего, насущнейшего. Как поесть и где порожниться? Проснулся утром, не расстрелян, радость. Внутренние часы встали. Сложное упростилось до невозможности, простое усложнилось до безнадежности. Экономия неприятных чувств выливается в раздражение на людей. Спасает сосредоточенность на одном — болезнях людей. В лазарете чудеса не прекращаются. И больно наблюдать, как Штольцер с полуивановым подручными, целой гвардии, наделенных мандатами, безграмотных, далеких от медицинской науки людей, лезут помимо хозяйственного предмета, к тому же и во врачебный процесс, в хирургическую, в операционную лезут. Карету скорой помощи держат не на Мещанской, а в общей казарме на Миусах. Вызов сперва в лазарет приходит, потом по коммутатору передают в казармы. Оттуда едет карета в лазарет на Мещанку. После, как доктора заберет и получит наряд, тогда уж по адресу, коли больной к тому времени жив. Медикаменты отпускают по решению комитета. Положение лекаря зависит от кворума на собрании резолюций. Не убийственны ли для клиники? Прежний порядок наделения каждого больного халатом и мягкими тапками отвергнут как мещанский. Убраны коврики перед койками, прекращено вощение паркета. Лазоревые стены палат зачем-то перекрашены в розовые, колонны в кумачевые, раздражающие. И сколько же больные натерпелись. Вечный ремонт, запах извести и охры. Охрой по дубовому паркету, по-хозяйски. Штат полотеров распущен, прачек проредили и оставили вдвое меньше. Теперь белье вновь поступившим выдается мятым и с серым оттенком. Куда пропала белизна полотенец? Куда, я вас спрашиваю? Леонтий Петрович вопрошал, но ответить на его вопрошание некому. Дома профессор сегодня один. Сына видит урывками раза 2-3 в неделю. Дежурства Евсикова-старшего не совпадали с ритмом жизнепорядка Евсикова-младшего. Костик метался между питомником и сокольничьей рощей. Да к тому же в последнее время неожиданно увлекся театром. Нынешнее увлечение сына не одобрялось отцом. На исповеди духовный отец непременно станет спрашивать по своему вопроснику, не посещал ли театральных представлений. Циркачи и актеры не отпеваются. И место, последнего места, не находится им в церковной ограде. Доктора вторгаются куда глубже актеров, но в тело доктора не трогают души. Профессор подозревал причину воспылавшего сыновьего интереса к театру коллегу Костика по аптекарскому огороду. Уж больно зачастил сын к ней на дачу. Вероятно, та любительница театральных пьес. Тетка Прасковья Павловна видела причину театральщины общее одиночество, неустроенность Константина, заика, ваула да древесник. Выучился бы на агронома — другое дело, а за такого кто нынче пойдет? Ни нахрапист, ни увертлив, ни оборотист. Балагур, а затирчивый. Вот и ищет балерин. Тетка уверена, внучатый племянник посещает исключительно балет и не опускается до водевиля. Но и балет — грех немалый. Сегодня и Прасковья Павловна ушла с позаранку, сперва собиралась нанести визит приятельнице в Орликовом переулке, затем поспеть к обедне в храм Ильи Пророка в Слободке и после вернуться к себе в последний. Тетка выбиралась в город нечасто, но обеспокоенная молчанием приятельницы все же отважилась. По нынешним временам долгое молчание человека не предвещало благополучного исхода. Прасковья Павловна накормила хватающего на ходу завтрак Костика, племяннику оставила под крахмальной салфеткой пергаментом оладий. Сама она соблюдала пятницы и среды, да еще понедельничала, а нынче в четверток наелась оладий на простокваши пополам с водой и собралась выходить, отправив приходящую Феню на базар и в бывшую булочную Чуева отоваривать карточки. Проснувшийся в половине десятого Леонтий Петрович бродил по комнатам с газетой «Экономическая жизнь». Закончил туалет, попил чаю, читая, не отрываясь. Поискал пропавший журнал за 1910 год с нужной статьей по антисептике, снова вернулся к газете и, наконец, скомкал, зашвырнул за кресло Бержер. Потом все-таки поднял, расправил. Благостность выходного дня за задернутыми шторами нарушала-таки бессовестная бравада проживцов. Крупным шрифтом набрано «Обструкция живой церкви уменьшается». Вранье. Ну, вранье же! Рядом объявление. 19 декабря в Большой аудитории Политехнического музея состоится дискуссия-диспут на тему «Религия, наука и революция». Оратор М. Рейснер. 19-го? М. Рейснер? Не Михаил ли Андреевич фон Рейснер, профессор права, Остзейский барон? И он песнь революции? Прямо вот на Николу Зимнего? Восхитительно! Кто-то ведь ходит на такие сборища. Говорят, даже полные залы собирают. Тут же рядом заголовок «Революция освобождает памятники искусства для народа». От кого освобождает? А главное, что насаждает? Кругом гипсовые Марксы и Ленины. Плюс футуристическая белиберда. Футуристы нынче заимели свою газетенку. Нету больше журналов. Задушенное слово «журнал». Мелькнуло что-то о планетарии, о кустарях. Дальше идет призыв обновленческого священника устроить неделю поверки церковного имущества. «Как вам нравится?» За храмовое имущество взялись маниакальные изобретатели. Кто таков? Некто Руденский. Ну, с таким духовенством и врагов не надо. Никаких инспекций, советов, наркоматов по делам религий, политотделов. Такие сами у православных карманы вывернут. Устроили всероссийскую кочегарку. Ну, пусть пожарятся на сковородочке товарищи-церковники, как наши отцы жарились на их никонианских сковородах. И пусть даже отец Антоний не увещевает, не призывает к милосердию. Минуту-то, хоть минуту можно возрадоваться о прещении гонителям. Качается православный колосс, как бы ни рухнул, зацепив и посомых старой веры. Господи, откуда собралось вместе столько людей с дырами вместо душ? Спор Леонтия Петровича с газетой прервал звонок в прихожей. Феня вернулась, должно быть. Но в дверях стоял незнакомый субъект странного вида в барашковой каскетке, в чесучевом костюме шик-море, в полудохе нараспашку, белых лаковых штиблетах. Каскетка по глаза натянута. Что за необычный персонаж? И при слове «необычный» всплыл в памяти Черпаков с его просьбой о приеме на дому человека, не захотевшего раскрывать свое имя. Персонаж надолго застыл у зеркала, приглаживая волосы, взбившиеся под головным убором. Хозяину пришлось кашлянуть в кулак, возвращая внимание гостя. В кабинете заговорили о публичных людях, о непристойной патологии, о врачебной тайне. Гость развил теорию наследственной предрасположенности в третьем поколении подхватывать стыдные болезни. Профессор пытался остановить экзерсис. «Батенька, погодите». Гость не унимался. «Голубчик». Тщетно. «Дружочек». Когда порядком надоело словоблудие посетителя, профессор гаркнул, как капрал в казарме. «Снять штаны!» «Пардон, я смущен. Ложный стыд. Нельзя ли поскорее покончить? Вам нужно быстро или хорошо?» После осмотра пациента, пока тот натягивал брюки на кальсоны без гульфика, профессор выписывал мазь по рецепту. «Получите в провизорской. Будете применять согласно сигнатуре. Пока слабая форма. Если обострится, сразу ко мне». «Скажите, а как повлиять, так сказать, зуд, неловкость?» «Меньше острого, меньше алкоголя, меньше табаку. Больше движений, моцион, променад, снижать вес, избегать запоров, последите за дефекацией и... ну уж даже не знаю, как выразиться. Сношение. И я понял вас. Уменьшить. Не столько уменьшить, сколько... Профессор. Вот-вот, товарищ. Нравы? Пока ничего страшного. Начальная стадия, но... Если еще, тогда придется вправлять выпадение». «Напрасно вы, доктор. Как вы могли подумать?» «Как мог, так и подумал. Гонорар. Оставьте там», — профессор указал рукой на секретер. Через 3 минуты чесучевый костюм, белые лаковые штиблеты, полудоха и барашковая каскетка покинули профессорскую квартиру. Эскулап тщательно мыл руки и сетовал, что почти за 30 лет стажа так и не научился брезговать, как Феня говорит, гребовать некоторыми, нет, не болезнями, а типами. В прихожей снова раздался звонок. «Кажется, от нас вышел посетитель. Ты стал принимать на дому?» — Костик обнял отца. «Да, пациент по протекции. Проходите, накормлю оладьями». «Пожалуй, не откажемся. С холода особый аппетит». Лавр улыбался, поклонившись Леонтию Петровичу. «Почему не в лазарете? Что-то серьезное?» «Заурядный почечуй. Проходите, самовар поставлю». Профессор направился в кухню. «Котика, ты узнал его?» «К кого? Пациента?» «Ну да. Нет». «Ну, правда, в таком наряде его признать трудно. Чего темнишь? Первый раз вижу его без рясы». «Да кто он?» «Руденский».